Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» на радио России. Ну что ж, у нас с вами очень много бесконечных тем. Тем, которые нельзя охватить одной передачей. Но, по крайней мере, тем, о которых можно задуматься за 45 минут, которые мы проводим, я так надеюсь, в душевных разговорах. То есть в разговорах о душе. И, наверное, самое частое слово, которое мы сегодня применяем для характеристики оной, обозначенной души, лучше души другого человека, а не своей собственной, звучит как инфантилизм. Ну, есть такое многомодное сейчас словечко, которое встречается в социологии, психологии, психопатологии, в каких угодно и разных понятиях. Слово это состоит из многих разных компонентов. Ну, есть, например, такое понятие, как пресловутый ЗПР, задержка психического развития у детей, которые так любят сегодня ставить в школе. Но мы не будем сегодня с вами, сознательно говоря, не будем говорить вот об этом самом ЗПР, посвятим ему, я думаю, одну из передач о детях, соответственно, в «Московскую пятницу». А сегодня давайте поговорим о том, что мы вкладываем, какой смысл мы вкладываем в слова «он» – инфантильная личность. На любую тему наших передач, на любую тему, о которых мы говорили в последних программах, можно говорить, используя это слово. Ну, например, вот хотите вы это или нет, я могу сказать, что измены, частые измены, и у мужчин, и у женщин в большинстве своем представляют из себя проявление психического инфантилизма и ничего больше. И можно сказать о том, что огромное количество разнообразных вещей, ну, связанных, например, с зависимостью, тоже являются проявлениями инфантилизма. Что же это такое? Что же мы говорим, когда говорим сегодня? Очень модно сказать «мужчины инфантильны» или «женщины инфантильны». Давайте поговорим сегодня о личностном инфантилизме. На самом деле в психологических словарях он определяется как сохранение, вслушайтесь в эти слова, сохранение в психике и поведении взрослого человека особенностей, присущих детскому возрасту. Индивид при нормальном или даже умеренном физическом и умственном развитии отличается незрелостью эмоционально-волевой сферы. Это выражается в несамостоятельности решений и действий, чувстве незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе других о себе, в разнообразных компенсаторных реакциях, ну, например, фантазирование, заменяющее реальные поступки. Ну вот, если внимательно слушаться в это определение, то ваш покорный слуга, ведущий этой программы, доктор Александр Данилин, конечно, глубоко инфантилен. Или нет? Нужно бороться с этими качествами? Или это качества, которые предъявляются современной культурой и политикой? Что вы говорите, когда говорите подруге? Вы знаете, он, имея в виду мужчину, инфантилен. И понимающе киваете друг другу головами. Да, да, конечно, инфантилен. Или действительно мы живем в мире инфантильных людей, где инфантилизм – это какое-то полезное свойство. Вот всякие разные спекуляции, связанные со словом «инфантилизм» или «инфантильность» в эфире, в прямом эфире сегодняшней программы «Серебряные нити». Как вы помните, мнение о том, что же такое инфантильный человек, вы можете высказывать по постоянному прямому телефону нашего эфира 956-1514. Это постоянный телефон Радио России, редакции, студии Радио России, как вы знаете, расположены в Москве, код города 495, итого 495-956-1514, 956-1514, это телефон, по которому мы ждем от вас мнений по поводу инфантилизма. Ну, а музыка, которая звучит сегодня, пока вы думаете, не снять ли трубку и не сообщить ли всей России о том, кто у нас сегодня особенно инфантилен и почему. Вот пока вы раздумываете над этим вопросом, звучат мелодии Криса Эндрюса. Ну, это мой инфантилизм. Это рок-н-ролл, рокобили, а Крис Эндрюс — замечательный английский автор и исполнитель начала 60-х годов. Первая его песенка посвящена человеку из вчера, вчерашнему человеку. Каковыми, наверное, чувствуют себя сейчас, сегодня, огромное количество представителей старшего поколения, в чем вполне возможно и выражается нас с вами инфантилизм. Крис Эндрюс, 956-15-14, «Инфантилизм». I'm her yesterday man. Ну что ж, что же такое инфантилизм? Доброй ночи, Алексей. Алексей? Добрый вечер. Вы из Тулы нам дозвонились, да? Из Тульской области. Из Тульской области. Город Алексин, древний-древний. Очень приятно, да, да, мне знаком город Алексин. Что же такое инфантилизм, как считает город Алексин? Ну, вы знаете, из своей седой древности. Да. Знаете, мне кажется, это просто отсроченное действие. Вот все у тебя есть, и мужик ты не глупый вроде, и все ты умеешь делать, и все нормально, но не успеваешь среагировать. Вот в тот самый момент, когда нужно среагировать. Может быть, я ошибаюсь. То есть дети, да, мы с вами говорим, что инфантилизм – это сохранение в психике и поведении взрослого человека каких-то особенностей, присущих ребенку. Да, вот так я могу согласиться, да. Ребенок не успевает реагировать. Да, в этом правильно. Главная особенность психики. Ну, не знаю, возможно, но это уже мало для того, чтобы назвать человека инфантильным. Ну, вот младшее поколение сказало бы, ну, тормоз. Ну, тормоз. Он, ему говоришь, он не реагирует. Ну, замедленные реакции вовсе не обязательно связаны с инфантилизмом. Может, например, человек в это время глубоко о чем-то задумался. Или вообще его не интересует тема, о которой говорят. Разве это проявление инфантилизма? Нет, вы знаете, ну, лично для меня, ну, просто стыдно потом. Вот можно было бы сказать, тормоз, да, вот, да, тормоз. И, может быть, тому человеку, которому я бы это сказал, это помогло бы. Ну так никогда же не поздно догнать и сказать, когда вы наконец поняли. Да бывает поздно. Бывает поздно. Да. А может быть, просто вы хотите всего-навсего взвешенных решений и как-то взвешенных слов, а то, знаете, так иногда сгоряча, как скажешь, потом, можно сказать, год думаешь, как бы да, взять эти слова обратно. Да, я с вами согласен. Я с вами согласен, бывает и так. Мне кажется, что дети как раз никогда не задумываются, когда они реагируют. Их реакции, по большей части, достаточно импульсивны. Хотя, ну, может быть, я не прав. Все-таки мне кажется, что это не инфантильное проявление. Это проявление человека, который привык поступать и говорить ответственно, который, может быть, немножко теряется, потому что ему нужно временно подумать. Не волнуйтесь, Алексей, вы не инфантильный. Спасибо вам большое. А вот есть у нас еще Андрей. Доброй ночи. Есть Андрей у нас еще в эфире? Нету? Нету Андрея в эфире. Ну, на самом деле, что же такое детскость в психике взрослого? Ну, например, вот оптимизм, скажем. Высокие значения по шкале оптимистичности во всяких разных психологических тестах присущи юношескому возрасту до 25 лет. И можно сказать, что всякий человек, который, ну, например, не оптимист, это взрослый человек, а всякий человек, который реагирует на жизнь оптимистично, является инфантильным. По этому поводу и в науке очень много споров. И, конечно, я никогда ничего не утверждаю. Ну, подумайте сами. Человек в чем-то и продукт, и жертва своего детства. Он никогда не избавляется полностью от того, что в детстве пережил, от того характера, который сформировался. И вот мы же с вами выходим во взрослый мир в неком состоянии, которое несет в себе всегда детскость. Давайте все-таки подумаем, что же такое в нас постоянно проявляется неуместно детское. Потому что мне кажется, что вот, например, заторможенность Алексея, ну, может быть, даже она и детская. Может быть, это так семья приучила. Вот сначала 10 раз отмерить, а потом уже чего-то отрезать. И стал бояться говорить. Возможно, вопрос тренировки, но мне кажется, не детскости, не инфантилизма. А что такое неуместное детское, что начинает захватывать нашу культуру? Доброй ночи, Иван Николаевич. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я бы хотел сказать вот что. Ну, с моей точки зрения, хотя, вы знаете, я бы не столько звоню высказаться, сколько узнать у вас вопросы, потому что вы специалист. И вообще, вот, меня удивляет, почему вы, вот, в основном вопросы, которые касаются специальных знаний, перекладываете на нас, радиослушателей. Ведь наоборот, это счастье, что удается иногда время от времени дозвониться и узнать у вас, понимаете, как у специалиста, некоторые вопросы. Так что с вашего разрешения я позволю себе спросить, а уж потом отвечу на ваши вопросы, если останется время. Вот у меня вопрос. Насчет инфантилизма. Вот скажите, пожалуйста, понимаете, так сказать. И потом, что такое инфантилизм? Это, видимо, я считаю так, ну, как, ну, недостаток соответствующих, может быть, знаний, недостаточных опыта, недостаточно круга общения, понимаете, недостаточных того, чтобы, так сказать, как-то, ну, коммуникабельности и прочее, так сказать, туда-сюда. А вот ваше мнение, вот я бы хотел у вас узнать, вот вы как специалист, вы как профессионал, а то, что вы спрашиваете у нас, ну что мы, радиослушатели, мы-то ведь что? Иван Николаевич, понимаете, какая штука? Ну, если отвечать по порядку. Во-первых, никакого объективного понятия инфантилизма в большем объеме, чем то определение, которое я дал еще вот до первой мелодии, просто-напросто не существует. Во-вторых, это понятие, которым мы, на самом деле, мне кажется, очень широко пользуемся в быту, описывая некоторые проблемы. Мы говорим, детскость ведет себя как ребенок. Да ну, что с ним разговаривать, он инфантильный совсем. А вот я хочу, чтобы наши радиослушатели почувствовали, а какие качества они имеют в виду. Сегодня стали говорить, у нас очень инфантильные мужчины, говорят женщины. У нас очень инфантильные женщины, говорят мужчины. Или наоборот. Мне нравятся инфантильные женщины. Вот я такие высказывания слышал. А что имеется в виду, я хотел как раз узнать у радиослушателей, поскольку, ну, конечно, я знаю, что имеют в виду разные авторы. И в самую первую голову инфантилизм подразумевает отсутствие ответственности. Ну, так как никто не хочет этого говорить, то в первую очередь, что такое недопустимое детское в человеке? Недопустимое детское в человеке – это то, чем руководствуется ребенок. Это, по всей видимости, отсутствие воли на то, чтобы делать что-то, чего делать не хочется. Дети скорее руководствуются стремлением к удовольствию, во всяком случае, в большей степени, чем взрослые, как мне кажется. Их охватывает желание, которое ими владеет в данную конкретную минуту. Дети эгоистичны. Они не хотят никому подчиняться и не очень здорово умеют договариваться со своими, с окружающими в отношении того, чего будут делать, ну, в следующий момент. Но ведь это похоже на массу взрослых людей, которые нас окружают? Или не похоже? В том-то все и дело, что такое человек с детскостью? Это хорошо или плохо? Доброй ночи, простите, кто у нас в эфире? Владимир Георгиевич. Спасибо большое вам и вашим помощникам. Ну, вот у меня много раз в жизни встречалось такое, как бы, понятие. Вот профессор говорит, я был, когда маленьким, закончил школу, и мне казалось, что я все знаю. Закончил университет, я понял, что я много не знаю. Стал академиком, я понял, что я ничего не знаю. То есть, когда человек расширяет знания свои, он расширяет область незнания, он чувствует, что даже специалист или художник, он очень скромный, и вот в процессе развития, когда вот это развитие заканчивается, как вот зэки говорят, этот товарищ знает все, только не точно, иногда с точностью, да наоборот. То есть это завышенная самооценка, обманчивая самооценка, вот это я считаю ближе к инфантилизму. Самооценка. Да, да, просто человек думает, что он знает. Вот женщина, например, не успела ей еще фразу договорить, она уже все поняла. Хотя можно понять, только дослушав до конца. Ну, понимает так, как ей хочется. Вот это женский инфантилизм. То есть слышит только себя, да? Да, она сразу картину представила, свою фантазию, хотя это абсолютно далеко до истины бывает. Да, ну что ж, возможность, способность слушать только самого себя – это черта действительно детская. Хотя мне кажется, что дети, как и мы, впитывают информацию со страшной силой. Может быть, мы в детстве как раз гораздо больше слушаем других, чем потом. Может быть, способность никого... А? Говорят, что до 5 лет информация основная получается. Я помню себя... Ну тогда, стойте. Ну тогда какой же это инфантилизм? Нет, вот, то, что женщина... но именно тогда у меня самооценка была. Я первый... А самооценка, инфантилизм... Инфантилизм, извините, Иван Николаевич. Иван Николаевич, извините, но ведь надо тогда понять, какая же характерна для взрослого человека самооценка, высокая или низкая. Так ничего не получится. Вот наш замечательный психолог Алексей Николаевич Леонтьев как-то однажды сказал замечательную фразу: «Избыток информации ведет к оскудению души». А потом Сергей Капица, которого, я думаю, не нужно представлять, по-моему, если я не ошибаюсь, в одном из интервью сказал, что я бы хотел, чтобы эта фраза была написана на каждом сайте в интернете. У нас главные проблемы с психикой детей заключаются в том, что по некоторым данным до 50, а в общем, как вот я знаю от звонящих мне учителей, и гораздо больше детей не справляются с требованиями стандартной школьной программы, даже в младших классах. А мы с вами говорим, что средство спасения от детскости – это образование. Да поток информации сейчас у наших детей, да и у взрослых, такой, что с ним бы справиться каким-то образом. Что же все-таки делает человеческую психику детской? Что мы имеем в виду под словом инфантилизм? Какую форму поведения? Ну, во всяком случае, вы. Вот видите, какие неожиданные для меня точки зрения звучат в эфире. Давайте попробуем послушать сначала еще одну мелодию Криса Эндрюса, который так и представлялся в рекламе 60-х годов как инфантильный Крис. А потом вернемся к этому разговору. To do it. «Серебряные нити». Ну что ж, что же такое инфантилизм? Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Вы из Сергиева Посада дозвонились? Да, я дозвонилась из Сергиева Посада. К сожалению, я не очень хорошо сейчас вас слышу. Мы хорошо вас слышим. Я хотела бы дополнить ваше мнение, которое я считаю совершенно верным. Это действительно неспособность, инфантилизм характеризует действительно неспособность взрослого человека брать на себя какую-то ответственность. И плюс к тому, что если этот человек даже уже достиг стадии, когда он все-таки решение принимает, он не в состоянии это решение действительно в течение долгого времени как бы исполнять, нести эту ответственность в течение долгого времени. Вот. И в данном случае это, конечно, всегда ошибки воспитания в семье, и система общественная, в которой живет человек, она может либо поддерживать инфантилизм, я считаю, вот как раз советская система очень поддерживала инфантилизм мужчин в нашем, да? А чем? Что, простите? Чем? Ну, тем, например, что возьмем, скажем, традиционные уклад в крестьянском хозяйстве в прежние времена, да, где для инфантилизма было очень мало шансов. Ой, потому нет. Что у каждого были, скажем, свои обязанности мужчины во дворе, там, вне дома, тяжелая физическая работа у женщины в доме. То вот сейчас во время советского власти вот эта работа, она как бы ушла от мужчин. Он приходил в дом, и все обязанности исполняла женщина. И я наблюдаю... То есть опять получается... Простите? Странная вещь получается, Людмила. То есть опять женщина виновата. Женщина берет на себя вину за то, что она так избаловала мужчину со времен крестьянской общины, что он не может взять на себя ответственность. Да? Не только женщина избаловала. Эта система простимулировала то, что женщина не только взяла, она обязана была взять на себя все эти обязанности, которые, собственно, и не могла, и не должна была брать. Вы знаете, Людмила, я вас перебью на секунду. Буквально я хотел сказать, что мы с вами должны сказать главное, что вообще говоря, любой инфантилизм, и когда мы говорим инфантилен, в быту это сейчас одно из бытовых, как мне кажется, стало слов, во всяком случае литературных и публицистических, в газетах, журналах вы можете встретить его в страшных количествах. Я хочу сказать, что любой инфантилизм предполагает, что рядом есть кто-то, кто является взрослым, и поэтому будет решать проблему инфантильной личности вместо нее. Вот детскость предполагает наличие родителя. Этот родитель, он может быть в самых разных видах. И вы не правы, у нас, к сожалению, или к счастью, мы не умеем оценивать свою историю, потому что в действительности, наверное, был бы невозможен социализм, в котором был устроен такой вот патриархат, в котором всегда были люди, которые за вас будут решать ваши проблемы. Кто это был, это совершенно неважно. Родители, комсомольская ячейка, партия-ячейка, общее собрание, да, те же проблемы измены, как решали? Общим собранием. Как бы обсуждали, ставили на вид, все, измены прекращались всякие немедленно. Это подразумевает некого родителя, которому можно пожаловаться. Вот обратите внимание, насколько инфантилизм проследить в звонках в программу «Серебряные нити» несложно чрезвычайно, потому что как только начинаются крики про государство, которое должно... действительно много чего должно, и к нему действительно огромное количество всяких разных претензий. Но в основе своей как бы от государства ждут того, чего мы ждем в детстве от родителей. Чтобы оно вытерло сопельки, вывело нас погулять, как-нибудь накормило, как накормит. Но чтобы мы об этом не заботились. А потом привело и уложило баиньки. Можно при этом чем-нибудь снотворным даже, чтобы оно нас укололо, чтобы нам лучше спалось. И вот это вот для меня и есть некий инфантилизм. Хотя самое страшное, что из одного инфантилизма мы попадаем в инфантилизм другой. Инфантилизм, который уже устраивает современная культура. Сейчас мы об этом поговорим. Я единственное, что хотел сказать, я думаю, что и социализм, и вот это так называемое патерналистское отношение к личности, то есть буквальный перенос роли отца на государство или роли отца с матерью, если хотите. Вот этот вот... такая позиция наша с вами, она стала возможной в том числе и благодаря крестьянской общине. Дело в том, что в крестьянском частном хозяйстве, ой, прости господи, кулацком, сказали бы лет 70 тому назад, да, действительно, такая ответственность была простроена. А вот сама крестьянская община, крестьянский мир так называемый, эту ответственность как бы дробил за то, что сделал какой-то из крестьян, в том числе из крепостных, отвечали всем миром. Можно было растворить ответственность в этой группе. И как бы патриархальная община, на мой взгляд, вот этот самый инфантилизм усиливала. А мы с вами, в сущности, ведь всего-то навсего правнуки тех крестьян. Мы, большинство из нас, по крайней мере, горожане во втором, третьем, ну, четвертом поколении. Нет, не обижайтесь, пожалуйста, господа дворяне. Ну, как бы большинство. Так сложилось в нашей истории. И мне кажется, вот эта попытка растворить ответственность в чем-то детской, в чем-то детском, да, в наших недавних болезненных скандалах это все совершенно замечательно прослеживается, извините, пожалуйста, да. Как бы мальчика изуродовали в военной части старослужащие, новогодние оргии дедов с избиениями и изнасилованиями. Моментально был запущен механизм коллективного возмущения. Возмущенное общество, результат, требует отставки кого? Ну, папы Сергея Иванова. Хотя ни в одной статье, ни в одном материале, я имею в виду, по крайней мере, в массовых изданиях, я не нашел хоть сколько-нибудь глубокого анализа проблемы, почему несколько ребят из наших семей опустились до того, чтобы изуродовать другого такого же нашего ребенка. А вот надо снять Сергея Иванова, то есть папу долой. Это вот сколько угодно. И это инфантильная позиция. Нашли виноватого и бьем его. Это гораздо легче, чем думать. Я в данном случае не выступаю ни за, ни против Сергея Иванова. Я просто говорю об этом типе реакции, который направлен на то, чтобы не думать. Я ее и называю инфантильной. Доброй ночи, Владимир. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть я погромче хотел... говорите, вас очень плохо слышно. Алло, я хотел бы с вами продолжить эту тему. Вот, хотел бы сказать о том, что вот советское государство, вот и продолжаю вашу тему, да? Ну, вот. Пожалуйста, пожалуйста. Вот, значит, я хотел бы сказать о том, что советское государство, оно не просто было каким-то там, я не знаю, отщепенным или еще каким-то, откуда-то с неба взятым. Оно было крепким и дееспособным. Вот вы сейчас говорили о том, что вот, например, молодого, значит, солдата там, значит, били в части вот эти деды. Вот скажите мне, вот ответьте на мой вопрос, вот скажите, просто вот, вот между нами говоря, вот вы бы, кого бы вот нашли виноватым вот в этой ситуации? Вы знаете, извините, Владимир, я, честное слово, не готов обсуждать сегодня эту тему, хотя, пожалуйста, давайте ее обсудим, если хотите, в одной из программ «Серебряных нитей». Я никого, кроме тех, кто избивал, и кроме тех, кто их воспитывал, обвинять не хочу. Я хочу сказать в отношении крепкости государства. Наверное, в отношении крепкости идей и идеологий можно судить тогда, когда это государство рухнуло. Потому что вдруг выясняется, что даже не отцы, а некие деды, правда, если брать наше последнее поколение руководителей в Советском Союзе, устраивало целиком и полностью нашу жизнь. А мы такие все замечательные, разумные, средних лет, моложе и старше, эту жизнь устроить никак не можем. И ищем все время какое-то государство. А это государство – это образ родителей, который должен все делать за нас. Другой вопрос, что здесь есть еще одна достаточно неприятная тема и про то государство, в которое мы попали. Однако верность, истинность, глубина веры, идеологии может быть понята только после того, как эта идеология перестала быть властвующей, потому что когда она властвующая, с ней все просто. Доброй ночи. Доброй ночи. Прошу прощения, не знаю, кто у нас в эфире. Галина, доброй ночи. Галина. Нету Галины. Так вот, можно ли это проверить? Можно. О чем опасном я хотел сказать? На самом деле мы попали из некоторого общества, которое в любом случае, хотим мы с вами этого или нет, воспитывало инфантилизм, потому что в этом обществе было необходимым отсутствие принятия самостоятельных решений. Вы можете считать это общество хорошим или плохим. Я сейчас пытаюсь уйти за эти категории, за хорошее и плохое. Мы попали в некое другое общество, которому самое, что поразительное, ровно так же не нужна личность. Мы с вами никуда не убежали от задач инфантилизма. Вот что писал замечательный американский социолог, психолог, психоаналитик, неофрейдист Эрих Фромм, философ, как хотите его назовите. Он писал по поводу современного общества и рынка. Подобно чемодану, цитирую, человек должен быть в моде. Он должен знать, какого рода личности пользуются наибольшим спросом на сегодняшнем рынке. По мнению Фрома, опасно то, что рыночная ориентация не развивает вообще никаких качеств, которые потенциально заложены в человеке. Она культивирует не какую-то там черту и не какие-то там специфические отношения между людьми. Она культивирует изменчивость человека в угоду текущей конъюнктуре рынка. Предпосылкой рыночной ориентации, писал Фромм, является полная пустота. Отсутствие каких-либо определенных качеств, которые не могли бы подвергаться изменениям, поскольку любая постоянная устойчивая черта характера в один прекрасный день может вступить в конфликт с требованиями текущего рынка. Во как! Написано это в начале 70-х годов, между прочим. Так вот, инфантилизм оказывается чрезвычайно, то есть непринятие на себя ответственности, дорогие мои, он является чрезвычайно выгодным не только для социализма, но и для того, что мы называем капитализмом тоже. Лучше всего следовать некому групповому, читай, рыночному идеалу. Ну, зачем выделяться из всех, когда все обсуждают и покупают компьютерные игры? Лучше всего по-прежнему оставаться инфантилом. От нас с вами только и ждут, чтобы мы не задумывались и обвиняли какого-то конкретного члена правительства в том, что происходит у нас в армии в межчеловеческих отношениях, которые мы даже не пытаемся воспитывать и, более того, не знаем куда. Вы посмотрите, никто сегодня пытался, взрослые люди все, никто не смог определить ни что такое детскость, не что такое взрослость. Умеем ли мы думать? Вот в чем вопрос. Ну что ж, время сегодняшней передачи истекло. В ближайшую среду мы с вами поговорим о роли наручных часов в человеческой жизни. Немножко вернемся к проблеме время. Подумаем, что это за загадочный предмет носим мы на запястье, о чем он нам напоминает и говорит. Это будет одна из серий передач по поводу привычных вещей вокруг нас и их роли в культуре. Желаю спокойной ночи всем инфантильным и не очень. Почти стихи получились. Everyone called her Pretty Belinda. Went to the boathouse down by the river just for a look at Pretty Belinda. All of my loving wanted to give her. Soon as I saw her, Pretty Belinda lived in a boathouse down on the river. Wanted to have her.